Сон. Лунный свет молоком лился сквозь открытое окно. Каспийское море отдыхало и тихо переворачивалось во сне, шурша волнами. Эта жаркая, знойная, душившая в своих объятиях ночь была создана не для сна, а для мыслей. Зубер лежал на жесткой постели и пытался уснуть. Но его мысли сбились в кучу, переползали друг через друга, бегали по всей его душе, так же, как рубцы на его теле. Тогда он стал прислушиваться к своему телу, к рукам, ногам, животу, к тем сотням шрамов, которые образовали на нем причудливый рисунок. Зубер мысленно стал следить за одним маленьким рубцом, который медленно начал свой путь из груди Саварана, потом сполз на его живот, натыкаясь на другие спящие шрамы. Казалось, этот небольшой рубец, полученный в одной из битв от Ромея, знает, куда ползет. Зубер следил за его передвижением, за тем, как шрам спустился ниже, к его изуродованному железом члену, но не стал на него залезать, а свернул к бедру. Демону стало интересно. Шрам ползал по его телу, как будто путешествовал, и хотел обойти всего его, как обходят странные города. Проделав весь этот путь, маленький рубец вернулся на то место, куда его нанес враг, на грудь Зубера, чуть ниже сердца. Он присмотрелся к шраму, и тут, как острая боль, его пронзила мысль, что он и есть тот самый шрам, и что он хочет освободиться от своего тела, покрытого не кожей, а чужой чешуей. Зубер резко встал с постели. Через его шрамы пробивался сильный запах пота. Он хотел бежать и спрятаться от самого себя. Это было чужое тело. Он это понял, но, к сожалению, слишком поздно. «Может быть, моя первая человеческая душа сейчас правит чужим дьявольским телом?» — думал Зубер. Азермедохт, спавшая на полу, подняла с просонья голову, сонно посмотрела на сидящего Саварана, зевнула, как кошка, потянулась и, свернувшись калачиком, продолжила спать. В эту минуту она больше всего была похожа на большую белую кошку. Зубер тихо, чтобы никого не разбудить, встал, оделся и вышел из хижины. Он шел к морю, к единственному прибежищу, где никому не отказывают. Море как будто ждало его, и, увидев демона, начало игриво приветствовать его волнами. Полная луна, как царица, сидела на небе и взирала на освещаемый ею мягким и таинственным светом мир. Зубер сел на песок и стал смотреть вдаль. «Я, как и шрам на моей груди, обошел много дорог, но вернулся туда, откуда начал», — думал он. Он вспомнил свой дом, такой же берег и тот же самый южный ветер, который сейчас сидел рядом и что-то тихо нашептывал. Воспоминания медленно заполняли Зубера, как кипящая пена из глубин души. Потерявший войско Гун-Салар полностью ушел в себя. Его единственный глаз, не моргая, уставился на лунную дорожку на воде. Он не заметил, как из воды сначала показалась женская голова, потом белое, словно молоко, тело богини. Медленно, не торопясь, из моря вышла Дарья. Зубер встрепенулся, но продолжал молча смотреть на нее. Богиня или дьяволица была полностью обнажена. Лунный свет, когда-то бывший ее одеждой, как капли морской воды, стекал с ее груди, живота, бедер и возвращался обратно в море. Ее тонкая кожа словно светилась от нежного прикосновения луны и воды, излучая легкий, как музыка, свет. Зубер, не отрываясь, смотрел на нее и заметил, что под ее тонкой, почти прозрачной кожей можно увидеть бьющуюся вместо сердца рыбу. «Ты меня ждал?» — прозвучал ее нежный, глубокий, как морское дно, голос. — Я не знаю. — Зато я знаю, мой непослушный дьяволенок, — с грустью в голосе сказала она. — Почему ты все время называешь меня дьяволенком? — Потому что ты и есть наполовину дьяволенок. Ты же сам все прекрасно знаешь, Зубер, но боишься признаться самому себе. — Все началось тогда, когда я остался сиротой, когда умер мой дедушка. Матери я не видел, ты забрала ее у меня. Отца своего я не знаю. Я сирота, У меня никого нет, кроме войска и царя. Они и стали моей семьей. Шахиншах — наш отец, армия Рустама — наша мать, офицеры — наши братья, солдаты — наши сыновья. А без врагов мы не можем жить. Они — наша страсть. Таких офицеров-сирот, как я, там было полно. Такие же, как я, сыновья диких приграничных племен, получившие возможность стать частью империи. А теперь румы отняли у меня и эту семью. Я дважды сирота. Царя Хосрова убили свои же. Солдаты, сражавшиеся как львы, лежат непогребенные и кормят своими телами грифов и шакалов. Офицеры, которые должны были служить, разбежались кто куда. К чему все это? Что произошло? Почему я всю жизнь должен оставаться сиротой? Где моя настоящая семья? Кто мой отец? Жив ли он? Где он? Твой отец жив. Я расскажу тебе о нем все. Но обещай мне, что ты изменишься. Ты должен стать другим. Только если ты вылезешь из этой чешуи, которую считаешь своей кожей, ты сможешь стать нормальным, обретешь семью. Только так ты вернешь себе свою человеческую душу, — ответила Дарья, нежно гладя его по мускулистому телу. — А что будет, если я не изменюсь? Что будет, если я не знаю, с чего начать? Что мне делать? — Тогда за тобой придет солнце. Оно обожжет тебя. Это будет твоим наказанием и, возможно, спасением. Но я все равно буду защищать тебя, мой мальчик, ради Фаранак. Ради твоего дедушки, который просил меня о защите. Ради той гонимой и истерзанной Азермидохт, которая любит тебя. Ради тебя и ради себя самой. Я буду тебя защищать. Но слушайся меня, Зобер, не навлекай на себя гнев моря. Что значит «за мной придет солнце»? Это какое-то наказание? Древняя легенда? Лучше тебе этого не знать. А теперь я хочу заняться с тобой любовью. Прямо здесь, прямо сейчас. Поэтому я пришла к тебе, сбросив свое лунное платье. Зобер смотрел, как обнаженная Дарья встала перед ним и ждала его прикосновений. Он медленно протянул руку, покрытую шрамами, к ее телу, и, словно боясь обжечься, прикоснулся к нежной тонкой коже богини. Полная луна остановила свое движение и с любопытством взирала с небес на то, как демон и богиня любили друг друга на берегу самого древнего моря. Ни одно облако не посмело затмить взор луны, смотревшей на это. Перед рассветом, до того, как уйти обратно в море, Дарья рассказала Зоберу все о его отце. На рассвете Зобер проснулся в своей постели, и только высохшая морская соль и песок на его теле напоминали о ночном сне. —